Ринсвинд постарался явить спокойствие и искреннее дружелюбие и попытался придумать какую-нибудь тему для разговора. «Да», — отважился он, оглядывая парчевые занавеси, усеянные рубинами колонны и подушки с золотой филигранью. «Неплохо ты отделал местечко. Оно...» — он замялся, подыскивая подходящее описание. «Прямо-таки чудесный образчик редкостного изящества». «Человек стремится к простоте», — вздохнул толстяк, продолжая деловито писать. «А вас сюда как занесло? Я, конечно, всегда рад встрече с коллегами, любителями поэтической музы». «Нас привели», — заявила Канина. «Люди саблями», — дополнил Ринсвинд. «Славные ребята. Стараются поддерживать себя в форме. Да, кстати, не желаете?» Он щелкнул пальцами, делая знак одной из дев. «Не сейчас», — принялся отнекиваться Ринсвинд. Но девушка просто подала ему блюдо с какими-то золотисто-коричневыми палочками. Он взял одну и попробовал. Пирожное было восхитительным, сладким и хрустящим, с привкусом меда. Ринсвинд взял еще две палочки. «Я, конечно, прошу прощения, — сказала Канина, — но кто ты такой и что это за место?» «Меня зовут Криазот, Сериф Аль-Хали, — ответил толстяк, — а это моя глушь. Старался как мог». Ринсвинд подавился медовой палочкой. «Уж не тот ли Криазот, который богат как Криазот? — осведомился он. «То был мой дорогой отец. Я, по правде говоря, несколько богаче. Когда у человека полным-полно денег, ему трудновато достичь простоты. Стараешься изо всех сил», — вздохнул он. «Ты мог бы попробовать раздать свои богатства», — предложила Канина. Сериф снова вздохнул. «Это, знаешь ли, не так легко. Нет, приходится добиваться малого большими средствами». «Слушай», — выпалил Ринсвинд, рассыпая изо рта крошки пирожного, — «говорят, ну, ходят слухи, что все, к чему ты прикасаешься, превращается в золото». «Это может слегка затруднить посещение туалета», — жизнерадостно заявила Канина. «Я, конечно, прошу прощения». «Ходят такие россказни», — подтвердил Криазот, делая вид, что ничего не слышал. «Это так утомительно, как будто богатство что-то значит. Подлинные сокровища таятся в сокровищницах литературы». «Тот Криазот, о котором мне рассказывали, — медленно проговорила Канина, — был главой банды, ну, в общем, безумных убийц, самых первых ассасинов, внушающих ужас всему пупземельному клатчу. Не сочти за оскорбление». «Ну да, мой дражайший папочка», — откликнулся Криазот-младший. «Это были гашишимы». «Свеженькая мысль ему пришла». Примечание. Гашишимы, получившие свое название вследствие огромного количества поглощаемого ими гашиша, были уникальным явлением среди убийц, поскольку отличались беспощадностью и в то же время имели склонность хихикать, тащиться от игры света и тени на лезвиях своих ужасных ножей, а также, в исключительных случаях, отключаться в самый неподходящий момент. Конец примечания. Но на самом деле от них было мало толка, так что мы наняли вместо них душегубов. «Ага, названных так в честь какой-то религиозной секты», — со знающим видом кивнула Канина. Криазот посмотрел на нее долгим взглядом и медленно произнес: «Нет, вряд ли. Мне кажется, мы назвали их так потому, что они с одного удара проламывают людям головы. На самом деле ужасно». Он взял в руки пергамент, на котором писал до их прихода, и продолжил: «Я скорее стремлюсь жить жизнью разума и именно поэтому превратил центр города в глушь. Помогает потоку мысли. Человек делает то, что в его силах. Прочитать вам мое последнее творение –